попал по точке. Там еще две подножки. Там все как золотой в точке. Тебе виза на поте. Моя юбка шла по те. Пока ты кто-то как ты. Потом твоя сапата. Эй, посмотри, помой канал мне часы. Ты ножи есть импеда, по мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, помой канал мне часы. Ты ножи есть импеда, по мне чуть больше 20. Эти вновь мне сиплавы. Сука, ты ж на бэкалы. Сади, сука, так ко мне. Сади, сука, так ко мне. Как дела, как дела. Это новый хит дела. Делай деньги, делай деньги. Кто о чем мечтал, то мы взяли на вынос. Идлиб свежий, чем весь музыкальный бизнес. Сай Марси, бой, это мой дом, это мой жон. Это мой двор, кипиш, чилл зон. Голубой самурай с прозрачным зонтом. Под полетным полетным дождем. Финемор Купер. Разворот лукбука. Нам из спорткара клуба. Та, сука, новый автомат. 47 косок, а мы палим города. та-та-та-та, сука, это на века. Пропада, а катока, бывали на бедаке. Это мы не проходили, это нам не задавали. Мы сами это замутили и записали в подвале. Звук в наушниках валит, давай пускай на динамик. В цепи его отпускаем, пускай их нахуй придавит. Звук с окраин и хат, лоб пятеркой закатан. Ставчик пленкой замотан, аку метилом закапан. Моя банда старше баба, твоя банда одни обаба. Моя лапа будто лампа, твоя баба будто лампа. Твоя баба будто лада. Та-та-та-та-та, сука, новый автомат. 47 мяка, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, да сука, это навека. Папа, да ака, то как мы палим на бедах. Ра-та-та-та-та, да сука, новый автомат. 47 мяка, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, да сука, это навека. Папа, да ака, то как мы палим на бедах. Ра-та-та-та-та. Далеко, ты не со мной, ты летаешь высоко за пеленою грез, за тайной моих слез. Твои мысли далеко, ты не со мной, ты летаешь высоко за пеленою грез. Я так тебя люблю. галью кристал. Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Ощущаем три амге, летит в ночной Москве. Все сучки полезли, слепешь-то со мной. Нам нечем VVS, под жопой VVS. Я пишу готовы, слишком дорого. Пиздец, большущий дяномальчик. Купил все новые тачки. Парочку, парочку новеньких платьишек. Спасибо за подписочку на Рамзан Ахмат. Спасибо, большущий дяномальчик. Открыл все ресторанчики. 22 года, сука, кто двигается, пиздач. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Прочнота, прочнота. Галью кристал, Эль Шантон моё, мечтал теперь моё. Эй, Anna, ci becchiamo nel vento, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se avessi fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose, vi vedo un po' mosse. Situazioni e cose, dico cosa le faccio, no non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent giuro fanno per te. Per fare sti bands mi divido in tre. Se sono un minuto, cazzo fatto fra te. Fate gli zanzo e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia proprio di niente. Se chiedo in giro dico che sei demente. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Ci becchiamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi picco. Sto tipo che presse DM, non firmo TN. Giuro che non pago con l'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri. Non ho più pensieri, tu fai meglio vieni. Spazio via problemi, troppo me la meni. Vogliono 6-0, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfattevi. Quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco. Resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi supporti, ma bendo c'è la testa. Te le tue amiche, non è messa la festa. Un arrivo, tu entro free. Tre bitch che slaccian jeans. Un arrivo, tu entro free. Tre bitch che slaccian jeans. Un arrivo, tu entro free. Tre bitch che slaccian jeans. Un arrivo, tu entro free. Tre bitch che slaccian jeans. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel.